469. 1 марта. Торжество ваше, ибо чистое братство шлет вам свое благословение. 470. 2 марта. Точное указание надо брать точно. Там, где руку можно положить, утвердить готов. Нужно понимать мой указ. Большее доверие вызовет большее содействие. Главное в делах моих – не усложняйте. Широк план. 471. 4 марта. Чую, щит мой может оказать помощь. Когда приходит решительный час, сила проявляется. 472. 6 марта. Учитель не называет себя учителем. Сохраните меня в сердце. После механических отпечатков лучше портрет хранить в духе. Легко представить, помня ограниченность людскую. Не надо иметь лик руками сотворенный. Теперь время сундуков. Всему час. 473. 7 марта. Не умен указу, не являющий уважения. Прошу чуять точно указы, пока не поздно. Могут быть спешные указы, тогда не упустите миг. 474. 8 марта. Счастье являю. Я. Я посылаю счастье учения. Определен лучший срок, каждому лучший путь. 475. 11 марта. Бывают периоды тела, когда напряжение угрожаемо пульсом. Эти периоды надо с пользою обождать. Пусть в доме накопят практику искусства, тем укрепят мост. Не считай все ранее известным, помни о сроках, мне лишь известных. 476. 12 марта. Не надо критиковать старые стены. Нужно спокойствие, все будет хорошо. Доверяйте духу своему. 477. 15 марта. Мост ведет к нам. Сильных дух хочет вернуться, улыбаясь. Спать довольно ему. 478. 20 марта. Чудесные дела будут. Радуют меня ваши чистые мысли. Учите людей моему явлению. Я пошлю вам понимание тайн мира. Мой завет явлен с воли Христа. 479. 21 марта. Явите помощь моему щиту в явленный день. Море учит вас явить тишину во время бури. Можете щит поднять. 480. 23 марта. Считаю, явите суть нам, устроим. Учитель лучше явит. Учитель нужду вашу знает. Если можно обойтись без земли, можно силы направить на новые сферы. Лучше не является, что обычно выстраивается, не чуя прямую линии. 481. 24 марта. В памятный день, 24 марта, начата книга. И каждый год будете собираться во имя мое в этот день. Будет моим днем, 24 марта, и днем событий. Пусть будет этот день мне посвящен, и один день вы соберетесь в отдыхе и в молчании, и продолжительное время соедините мысли ваши обо мне и о моих. Мыслите сообща мой день. 482. 25 марта. Зычен голос учителя, колокол донесет. Пусть рука моя несет улыбку, но и явление удара знания рука докажет. Коль путь удуман, удача с вами. 483. 26 марта. Рискуя, можете ту счастье линию затруднить. Надо очень додать Мории доказательства желающим утешения. Удя людей нет раз. Замечайте голоса ночью. 484. 27 марта. Учитель явил щит. Учитель явил явление чуда. Учитель явил явление чистого, удуманного плана. Учитель явил учение указа. Указу моему последуйте. 485. 30 марта. Я советую читать указы, так чтением просветите усталость. Дух должен усвоить учение. Честность – щит для будущего. Щит честности – редкое украшение. Пусть растет каждым препятствием. 486. 31 марта. Сумею руку поднять за избранных. Я щит подниму. Я дочь мою дал посреди вас. Дочь моя – Урусвати. Считайте часы, но решение неизменно. Чую, надо остеречь вас от тихих врагов. Чую, надо остеречь вас от чужих слуг. Чую, надо остеречь от чуда лжи. 487. 1 апреля. Урусвати права. За боем победа. 488. 3 апреля. Три чуда совершаются на вашей явленной жизни. Утверждение красоты, понимание духа, овладение мощью. Море утверждает явление чуда. Явление нового мира. Чудо начать знамением моих дел положено вам. 489. 6 апреля. Чудо назначено ко сроку указанному. Посольству явит мою волю перед приходом. 490. 8 апреля. Улыбаюсь малолетним, но грущу каждому дню ими упущенному. Упущенное не вернется. Утомления не являйте. Щит мой хранит вас от личного подсознания. Научите различать чистое чутье. Я дам, кому свят мой храм и его учителя. Хранить вас буду. 491. 10 апреля. Руки тянутся, но меч с нами. Только надо знать. Рык несется, улыбайтесь, роковой. 492. 11 апреля. Радуйтесь, еще дуновение попутного ветра. Радуйтесь, указы читают. Радуйтесь, еще лампады затеплились. Урусвати заиграет положенную симфонию душ. Дух волнуется, но корабль готов. 493. 12 апреля. Даже если будут ошибки, сам решу. Путь молнией очищу. Путь новых сотворю. Снова на завтра смотрите. Зову на мой праздник. Зову на мой явленный делами день. 494. 14 апреля. И все-таки они подойдут и скажут: «Вы поклоняетесь призраку». Вы же ответите: «Не знаем призраков, но за нашей корпорацией стоят 77 членов, и мы знаем все наставления». 495. 15 апреля. Я, ищущим являю щит. Чудо щита являю. Я устремленным духом открою мост наш. Удержу тех, руками вредящих поражу. Куда очи смотрят, расстелю ковер чудес. И величайшую благовесть будут звонить в стране, возрожденной для встречи послов моих любимых. И знамением величайшим, обликом любви, разумением духа окрещен будет день сей. И заря нового просветления засияет над плачущей землею, и затихнут раскаты пушек, и сотрясется зло от духовной чистоты вашей, и легко камням от поступи вашей, и не скрипит песок под ступнею вашей, ибо только касается земли, и воскресите правду над вселенной, ибо вы во мне, и я в вас веду и храню вас. Иди по пути праведному, и дойдешь. Свет во тьме. Твердо верить в светлое будущее. 496. 18 апреля. И Акбара славили холодным сокрушителем. Улыбайтесь, но щит держите. Пойдем в горы, еще пороги есть. Но путь решен. 497. 19 апреля. Я здесь, и щит мой коснется тебя. И станет ясно еще не всем ведомое о силе, вами обладаемой, чистой и несокрушимой. Пусть временно путь преграждают слуги зла, сметем. Урусвати, дочь мира, пусть глаз твой не переставая звучит в душе учеников хрустальной чистотой. И когда струю мутную в храм пустят, одно лишь должен каждый знать и помнить. Нет места, где послы мои повествовали правду красоты. Я сказал. 498. 20 апреля. Подите к чистому ручательству моему. Мне поручено действие и дано приблизить избранных. У меня пропасти нет для тех, кто идет со мною. Все переплывет. 499. 21 апреля. Прошу, охранитесь от раздражения, ибо вижу поводы мелких раздражений. После писаний посидим тихо и посмотрим. В молчании единая рука свивает купол из достижений ваших. Три дома, ибо три видимости, и четвертая невидимость да пребудет. Я сказал. 525 апреля. Быстрее дома напротив мир создается. Откровение приходит мгновенно. Украшу час отдыха цветами встречи находок. Надо по пути лики разные повидать. Кивнуть разным ликам. Каждая ваша встреча не случайна. Достигнем, но примечайте учение. Я боюсь ярости вашей. Ткань духа рвет. По мудрости каждый получает достойно.